Три змеиных листика. В некотором царстве жил да был такой бедняк, которому нечем было прокормить даже своего единственного сына. Тогда сказал ему сын: «Милый батюшка, вам так плохо живется, я вижу, что я вам в тягость. Лучше уж вы отпустите меня, и я пойду попытаюсь сам заработать себе на хлеб». Тогда отец его благословил и с великою грустью простился с ним. А как раз около этого времени один могущественный король вел войну с соседним государством. Юноша поступил к нему на службу и отправился на войну. И когда войска сошлись и произошло сражение, он подвергался большой опасности. Кругом него так и сыпало свинцовым горохом, многие из его товарищей погибли. А когда и главный военачальник был убит, то все уже собирались обратиться в бегство, но юноша выступил вперед, ободрил их своей речью и сказал: «Не дадим нашему отечеству погибнуть». Тогда последовали за ним и все другие, он двинулся вперед и побил врага. Король, узнав, что он ему обязан победою, возвысил его над всеми, наградил большими богатствами, и стал он в королевстве первым сановником. У короля была дочка, очень красивая, но и причудница большая. Она дала обет, что выберет себе в супруги и повелители только того, кто обещает ей вместе с нею живым лечь в могилу, если она умрет прежде своего мужа. «Коли он меня точно любит», — говорила она, — «так на что ему и жить после моей смерти?» Зато и она изъявляла готовность поступить точно так же в случае смерти мужа и говорила, что она вместе с ним сойдет в могилу. Этот странный обет отпугивал от королевны всех ее женихов, но юноша был так увлечен ее красотой, что он ни на что не посмотрел и стал у короля сватать его дочку. «Да знаешь ли ты, — спросил король, — какой обет ты должен дать?» «Я должен вместе с нею лечь в могилу, — сказал юноша, — если я ее переживу, но любовь моя к ней так велика, что я этой опасностью пренебрегаю». Тогда король дал свое согласие, и свадьба была сыграна с большой пышностью. Пожил юноша с женою некоторое время в любви и согласии, и затем случилось так, что юная королевна заболела каким-то очень тяжким недугом, и никакой врач не мог ее вылечить. Когда же она умерла, юноша вспомнил о своем обещании, и ему страшно стало при мысли, что вот придется живому лечь с женой в могилу, но это было неизбежно. Король поставил стражу у всех ворот, и он должен был покориться своей судьбе. Когда настал день похорон, и тело королевны было опущено в королевский склеп, ее супруга свели туда же, и вход в склеп задвинули и заперли на замок. Рядом с гробом поставили стол, на нем 4 свечи, 4 каравая хлеба и 4 бутылки вина. Когда этот запас истощится, юноша должен будет проститься с жизнью. Вот и сидел он там, скорбный и печальный. Каждый день съедал только по кусочку хлеба, выпивал только по глоточку вина, и все же видел, как смерть, что ни день, к нему приближалась и приближалась. И вот, находясь в плену у этих скорбных размышлений о предстоявшей ему участи, юноша вдруг увидел змею, которая выползла из угла склепа и приблизилась к покойнице. Юноша подумал, что змея приползла глодать труп его жены, а потому выхватил свой меч и, сказав: «Пока я жив, ты не прикоснешься к ней», разрубил змею на 3 куска. Немного спустя выползла и другая змея из угла подземелья, но, увидев, что первая змея лежит, изрубленная на куски, тотчас уползла в свою нору и вернулась, держа во рту 3 зеленых листка. Затем она составила 3 куска змеи, как им следовало быть, и на каждый разруб приложила по листочку. И тотчас же разрубленные части срослись, змея зашевелилась и ожила, и обе поспешно уползли в свою нору. Листочки остались на полу, и несчастному юноше, который все это видел, пришло в голову, что, может быть, чудодейственная сила листьев, оживившая змею, может точно так же воздействовать и на человека. Вот и поднял он листья, и один из них приложил к устам покойницы, а два других к ее очам, и чуть только приложил, кровь стала снова обращаться в ее жилах, и румянец вновь заиграл на побледневших щеках. Она глубоко вздохнула, открыла глаза и сказала: «Ах, боже мой, где это я? Ты у меня в объятиях, милая женушка», — отвечал ей юноша и рассказал ей, как все произошло, и как он снова пробудил ее к жизни. Потом он дал ей немного вина и хлеба, и когда она опять почувствовала себя окрепшую, то поднялась из гроба, и они вместе пошли к двери склепа и стали стучать и кричать настолько громко, что стража услышала наверху и доложила королю. Король сам спустился в подземелье и отворил дверь его. И, увидав дочь и зятя живыми и здоровыми, от души порадовался тому, что они избавились от великого бедствия. А юноша захватил с собой из склепа 3 змеиных листка, отдал их своему слуге и сказал: «Спрячь их побережнее и во всякое время носи при себе. Кто знает, может быть, они нам еще и в другой раз пригодятся». А надо сказать, что в королевне, которую юный супруг вновь пробудил к жизни, вдруг произошла резкая перемена. Казалось, что в сердце ее иссякла разом всякая любовь к мужу. Когда он спустя некоторое время задумал навестить своего старика отца и вместе с женой сел на корабль, чтобы ехать за море, королевна, позабыв всю его любовь и преданность, и то, что он ее спас от смерти, стала выказывать явную склонность к корабельщику. И вот однажды, когда юный супруг ее уснул, она этого корабельщика призвала, и они вдвоем, ухватив спящего юношу за голову и за ноги, выкинули за борт корабля в море. Когда это злодейство совершилось, она сказала корабельщику: «Вернемся обратно и скажем отцу, что муж в дороге умер, а тебя я уж так перед отцом распишу и выхвалю, что он меня выдаст за тебя замуж и тебе передаст со временем свой королевский венец». Однако же верный слуга, который все видел, незаметно успел отцепить маленькую лодку от корабля, спустился в нее, поплыл вслед за своим господином и дал предателям удалиться. Он вытащил своего господина из воды уже мертвым, но при помощи 3 змеиных листочков, которые он всегда носил при себе, благополучно оживил его. Они оба стали грести изо всех сил, гребли день и ночь, и их лодочка мчалась так быстро по морю, что они ранее большого корабля прибыли к старому королю. Тот был очень удивлен, что они возвращаются одни, и спросил, что с ними случилось в пути. Когда он услышал о злодеянии своей дочери, то сказал: «Не смею и верить тому, что она могла так дурно поступить, а, впрочем, правда скоро сама выяснится». И приказал зятю и слуге его удалиться в потайную комнату и в ней укрыться на время от всех. Вскоре после того прибыл и большой корабль, и дочь злодейка явилась к отцу с опечаленным лицом. Он спросил ее: «Почему ты возвращаешься одна? Где же твой муж?» «Ах, батюшка», — отвечала она, — «я возвращаюсь домой в великой скорби. Муж мой во время плавания вдруг заболел и умер, и если бы добрый корабельщик не оказал мне всякой помощи, то и мне тоже, вероятно, не сдобровать бы». «Он присутствовал при кончине моего мужа и может все вам рассказать в подробности». Тогда король сказал: «Я воскрешу твоего покойного мужа», и вдруг отпер потайную комнату и вызвал оттуда своего зятя и его верного слугу. Увидев своего мужа, королевна, как громом пораженная, пала на колени и молила о пощаде, но король сказал: «Нет тебе пощады. Он был готов с тобою вместе умереть и тебя пробудил к жизни, а ты умертвила его во время сна и потому должна понести заслуженную кару». И вот она была вместе со своим пособником посажена в дырявый корабль и выведена в открытое море, где вскоре волны поглотили сообщников.